точно свежий ветер коснулся. «Это уже другая эпоха», — сказал он себе, — «другое поколение, и наши пути никогда не пересекутся». Ровное и доброе расположение духа вернулось к нему, когда он увидел на взлетной полосе весь генералитет 4-й армии и впереди улыбающегося Коробкова. Командующий 4-й армии Александр Андреевич Коробков достаточно изучил своего начальника, чтобы угадывать его желания. На первом месте у Павлова всегда числилось дело, и Коробков без промедления доставил его в приграничный механизированный полк. Там с утра уже ждали командующего. В первую очередь Павлов осмотрел танки. Литые башни замаскированных 34-ок радовали своей надежностью и мощью. Даже бывалые вояки подолгу останавливались, пораженные изяществом линий. Казалось, танк легок на ходу, подвижен. Так и было. Но толщина его лобовой брони превосходила даже немецкие панциры, а дальнобойное орудие способно было поразить любую цель. Сбоку возник Коробков. «Нам бы такие танки в Испании, а, товарищ командующий?» Дмитрий Григорьевич помедлил с ответом. Потом глаза его блеснули. «Я и на старых гонял Гудериана. Сейчас он там, напротив», — произнес Коробков. «Ничего, опыт пригодится», — кивнул Павлов. На приграничном аэродроме командующий долго испытующе вглядывался в мужественные обветренные лица летчиков. Спросил как бы невзначай: «В Испании кто-нибудь воевал?» Оказалось, никто. «Значит, боевых навыков нет?» «Мы их тренируем», — бодро отрапортовал командир эскадрильи. «Сколько налетов у каждого?» «Уже по 3-4 часа». Это подавалось как большой успех. «А сколько у немцев, знаете? Прежде чем летчика выпускают в бой...» Пилоты молчали. 150 часов», — сказал устало командующий. Ответом был птичий треск в зеленых березках. «А мы их числом, товарищ командующий», — радостно нашелся румяный комэск. «Их храбростью». «Ну-ну», — командующий неопределенно кивнул. Напряжение спало. Летчики заулыбались, девясь находчивости командира эскадрильи. «А нельзя отодвинуть аэродром от границы?» — тихо спросил Павлов у Коробкова. Но в наступившем молчании вопрос прозвучал неожиданно громко и внятно. Поэтому Коробков ответил открыто, широко улыбаясь: «А кто позволит?» Всю дальнейшую дорогу командующий молчал, обдумывая увиденное. Инспекционную поездку как будто одобрил, а на самом деле подсказал сам Тимошенко. И, конечно, совет был подан с учетом настроения Иосифа Виссарионовича. Павлову стало понятно, что Сталин недоволен инертностью командующих округами. И в то же время он всячески связывал их инициативу, чтобы не заронить искру в пороховой погреб, каковым сделалась Европа. Его тревожило положение на границе, и он, очевидно, был бы рад любому успокоительному сигналу. Вот за такими сведениями и был послан Павлов. Почувствовав перемену в настроении командующего, Коробков тоже молчал. Оба генерала долго смотрели на освещенные солнцем леса и холмы. Граница тревожила грозным безмолвием. Но оба, и Павлов, и Коробков, чувствовали, что главная опасность за спиной в Москве. Луга, заливные поймы источали покой и благость. Но Павлов знал, что в дремучих чащобах из-под мха выпирают броневые листы панциров. Орудийные стволы задраны с наклоном на восток. Прячась в лесу, ворочается могучий зверь. Куда он прыгнет? Вот в чем вопрос. И в какое время? Надо быстрее готовить своих и держаться на стороже,